Стоило только одной отплыть от плота чуть подальше, вторая тут же начинала нашептывать мне о том, насколько скверный и подлый характер у ее подруги, которой доверять совсем нельзя, и так далее, и тому подобное. Хуже всего было то, что я никак не мог научиться их различать. Они походили друг на друга, как две капли воды. Видимо, заблуждение, что все волны похожи, время от времени, как исключение, тоже попадает в точку. За это время я привязался к обеим. Когда ты молод, друзей приобретаешь легко, и кажется, что они останутся с тобой навсегда. Но в один прекрасный день безмятежной идиллии, царившей между нами, настал конец. Уже несколько часов волны кружили вокруг моего плота, не издавая ни звука. Меня это озадачило. Я уже стал было подумать, что чем-то обидел их, как вдруг обе подплыли совсем близко к плоту и, немного поколебавшись, заговорили. — Понимаешь, нам надо, — промямлила одна. — Закон океана, — всхлипнула вторая. И тут обе разрыдались. Успокоившись, они, наконец, объяснили, в чем дело. В последние дни море вокруг нас стало удивительно неспокойным. Давало знать о себе одно из океанских течений. Волны и болтушки понимали, что рано или поздно им придется ему подчиниться. Слишком долго оставаться на месте они не могли. Это грозило им измельчанием и полным исчезновением. Обреченные вечно скитаться по бескрайнему океану, они не могли противиться своей судьбе. «Большое, прибольшое вам спасибо», — сказал я, потому что теперь умел говорить. «Ерунда!» — отзвалась одна. В ее голосе слышались слезы. «Впервые в жизни не знаю, что сказать». «Но у нас есть для тебя подарок», — сказала вторая. «Мы придумали тебе имя». «Имя на всю жизнь». «Да, мы придумали тебе имя», — подхватила первая. «Мы решили назвать тебя синим медведем». Мне стало ясно, что волны-болтушки не отличаются богатой фантазией. Это был и вправду подарок, ведь до сих пор у меня не было имени. После влажных прощальных объятий я сам чуть было не разревелся, они, вздыхая и всхлипывая, уплыли прочь. Солнце уже клонилось к закату. Но до тех пор, пока не погас последний луч, я мог наблюдать вдалеке два знакомых силуэта, скользящие по направлению к горизонту. Правда, стоило им отплыть от плота всего на несколько метров, как они тут же взялись за старое и начали спорить. «А я тебе говорю, ну и говори себе на здоровье, повтори, что ты сказала». Продолжая ругаться, они плыли дальше. А я спустя несколько часов, когда обе уже скрылись из виду, все еще слышал ставшие такими родными голоса. Кокосового провианта на плоту, между тем, заметно поубавилось, и резервный запас воды вследствие тяжких речевых упражнений неожиданно быстро подошел к концу. Да еще солнце с каждым днем все жарче и яростнее палило мою непокрытую голову, ведь течение неумолимо относило меня все дальше на юг. Огромный глаз —